Глава 47. О сродстве между собою, как добродетелей, так и пороков. Необходимо знать возлюбленным братьям следующее. Все благие помыслы и добродетели имеют сродство между собою. Точно так же все греховные помыслы, мечтания, грехи и страсти имеют сродство между собою. По причине этого сродства произвольное подчинение одному благому помыслу влечет за собой естественное подчинение другому благому помыслу. Стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, сродную и неразлучную с первой. Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому. Стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную. Произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. Злоба, сказали отцы, не терпит пребывать бессупружную в сердце. Объясним это примерами. Кто отвергнул помета злобе, тот, естественно, ощущает сердечное умиление. Кто отказался от осуждения ближних, того помысла, естественно, начинает видеть грехи и немощи свои, который не видел в то время, как занимался осуждением ближних. Кто похвалил или извинил ближнего ради заповеди евангельской, тот, естественно, ощутил к ближнему благорасположение. Вслед за нищетою духа, естественно, является плач о себе. Нищий духом и плачущий о себе, естественно, делается кротким. Уничиживший правду падшего естества и отрекшийся от нее, естественно, алчит и жаждет правды божественной, потому что быть вовсе без правды не свойственно человеку. Напротив того, кто осудил ближнего, тот, естественно, ощутил презрение к нему. Ощутивший презрение, стяжал гордость. От презрения ближнего, при высоком мнении о себе, а эти два состояния неразлучны, является ненависть к ближнему. От ненависти и пометозлобия является ожесточение сердца. По причине ожесточения сердца начинают преобладать в человеке плотские ощущения и плотское мудрование, а от этого возжигается блудная страсть, умерщвляется вера в Бога и надежда на Него, является стремление к корыстолюбию и славе человеческой, приводящие человека к совершенному забвению Бога и отступлению от Него. На основании этого сродства между собою как добродетелей, так и грехов, Дух Святой законополагает истинному служителю Божию. «Ко всем заповедям Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидях, от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, якода сохраню словеса Твоя». 118 Псалом, стихи 128-101. Путь неправды – помыслы и мечтания греховные. Ими грех входит в душу. Возлюбленный брат, не сочти позволительными для себя никакой беседы с помыслами, никакого услаждения мечтаниями, противными духу Евангелия. Согласие с врагами Господа, единение с ними не могут не сопровождаться нарушением верности к Господу, нарушением единения с Ним. Иже бо весь закон соблюдет, согрешит же воедином, бысть всем повинен. Послание Иакова, глава 2, стих 10. Как нарушение одной заповеди есть вместе нарушение всего закона Божия или воли Божией, так исполнение одного совета дьявольского есть вместе исполнение вообще воли дьявола. Подвижник, исполнивший волю дьявола, лишается свободы и подвергается насильному влиянию падшего духа в той степени, в какой исполнена воля дьявола. Смертный грех решительно порабощает человека дьяволу и решительно расторгает общение человека с Богом, доколе человек не уврачует себя покаянием. Увлечение помыслами и мечтаниями производит меньшие порабощения и разобщения, но производит их. И потому необходимо воздерживаться от всех помышлений и мечтаний, не согласных с учением Евангелия, а случающиеся увлечения немедленно врачевать покаянием. Умоляем возлюбленных братьей обратить внимание на это. Не знающие этого и не обращающие внимания на это терпят величайший вред и лишают сами себя духовного преуспеяния. Например, многие, хранясь от блудных помыслов и мечтаний, считают ничего не значащими услаждение помыслами и мечтаниями корыстолюбия и тщеславия, между тем, как по духовному закону помыслы и мечтания о имуществе, о почестях, о славе человеческой – суть те же блудные. Такое значение имеют все греховные помыслы и мечтания в отношениях человека к Богу, как отвлекающие человека от любви Божией. По закону духовному, услаждающийся тщеславными и другими греховными помыслами и мечтаниями, никогда не освободится от блудной страсти, сколько бы он против нее ни подвязался. Преподобный Макарий Великий говорит: «Должно хранить душу и всячески блюсти, чтобы она не приобщалась со скверными и злыми помыслами». Как тело, совокупляющееся с другим телом, заражается нечистотою, так растлевается и душа, сочетаваясь со скверными и злыми помыслами и согласуясь с ними заодно, с помыслами, которые приводят не к тому или другому греху, но которые ввергают во всякую злобу, как то неверие, лесть, тщеславие, гнев, зависть, рвение. Это-то и значит очистить себе самиход всякие скверны плоти и духа. Знай, что и в тайне души содевается растление и блуждение действием непотребных помыслов.